Штурм-катер совершил посадку на кренись. Шасси скользнуло по влажной почве. Ремни безопасности автоматически отстегнулись, и воины-локасты поднялись со своих мест. Пока они разбирали оружие, в кормовой части корабля открылся люк. Локин вывел людей из штурм-катера во влажную и насыщенную ядовитыми парами атмосферу. Работающие двигатели штурм-катеров наполняли воздух громким ревом и голубоватым сиянием. Локин шагнул с металлического трапа на болотистую почву спутника Давина. Ноги увязли в грязи до середины голени, а из потревоженной жижи поднялось отвратительное зловоние. Астартес, отделение Локасты и Брейк Спур с привычной ловкостью выскользнули из штурм-катера, чтобы соединиться с остальными отрядами сынов Хоруса. Шум двигателей постепенно затих, исчезло и голубое сияние. Поднимающиеся от раскаленных машин облака пара стали рассеиваться. И тогда Локин смог составить первое впечатление о спутнике Давина. Насколько хватало глаз, вокруг простирались болота, но их заслоняли клубы желтого тумана, льнущие к земле, и сырая мгла, которая ограничивала видимость до нескольких сотен метров. Сыны Хоруса, готовые немедленно выступать, собрались вокруг величественной фигуры воителя, и в этот момент в желтом небе появились огоньки армейских посадочных капсул. «Нера, пошли несколько человек вперед! Пусть посмотрят, что скрывается за кромкой тумана», — приказал Локин. «Я не хочу, чтобы оттуда кто-то появился без предупреждения». Випус кивнул и отошел в сторону, чтобы разослать патрули. А Локин тем временем настроил свой ВОКС на чистоту Верулама Моя. Капитан 19-й роты предложил взять с собой артиллеристов с тяжелыми орудиями. И Локин знал, что может положиться на их меткость и хладнокровие. «Верулам, проследи, чтобы твои разрушители были готовы и имели возможность в любой момент открыть стрельбу. В таком тумане бесполезно ждать предупреждения». «Согласен, капитан Локин», — ответил Мой. «Они уже разворачивают батареи». «Отличная работа, Верулам», — сказал Локин и выключил связь, а затем более внимательно присмотрелся к окружающему пейзажу. Сплошные болота и топи окрашивали окрестности в коричнево-зеленый цвет военной формы, разбавленные черневшими на фоне неба редкими кривыми деревцами. Над озерами черной воды жужжали густые рои насекомых. Локин попробовал атмосферу без фильтров своего шлема и едва не задохнулся от резкого запаха экскрементов и падали. Система контроля быстро удалила вредные примеси, но даже этот единственный вдох показал, что атмосфера загрязнена остатками разлагающейся органики, как будто сама Земля была мертва и смердела. Локин сделал несколько бесцельных шагов по топкой почве, и каждый шаг сопровождался бульканьем и шипением вырывающихся наружу ядовитых газов. После того, как замерли двигатели штурм-катеров, стало ясно, насколько тихо на этом спутнике. Единственными звуками были хлюпающие шаги Астартес и жужжание насекомых. В перемазанных болотной грязью и тиной доспехах к Локину подошел Таргадон, и хотя его лицо было закрыто шлемом, понять, насколько Тарик недоволен высадкой в такой отвратительной местности, не составляло труда. «Это место воняет хуже, чем все отхожие места у Ланора», — сказал Таргадон. Локин не мог с ним не согласиться. Даже после того, как система фильтров очистила подаваемый воздух, во рту еще оставался неприятный привкус от единственного прямого вдоха. «Что же здесь произошло?» — вслух удивился Локин. «В кратких описаниях ничего не говорится о болотах». «А что там говорится? Ты не читал инструкций?» Таргадон пожал плечами. «Я решил, что осмотрюсь на месте». Локин покачал головой. «Ты никогда не смог бы стать настоящим ультрамарином, Тарик». «Никогда к этому не стремился», — ответил Таргадон. «Я предпочитаю строить планы по ходу дела. А ребята жили мана. Еще больше и зануды, чем ты. Но оставим пока мое высокомерное отношение к конструкциям. Как же должно было выглядеть это место? Предполагалось, что климатически спутник похож на Давин. Здесь должно быть сухо и жарко, а тот район, где мы приземлились, должен быть покрыт лесами. Так что же произошло?» «Что-то плохое», — сказал Локин, вглядываясь в туманную даль болотистого ландшафта. «Что-то очень плохое».